«По-моему, интересно», — сказала она, перевернув третью страницу. «Остро, смело, и написано увлекательно. Я не предполагала, что ты не только живописец, а еще и критик-публицист. Читай, читай, Люсенька», — мягко перебил он ее. «Мне Семен Семенович помог». Дочитав, она сказала: «Да, художник должен быть искренен в своем творчестве, иначе он не художник, а делец. Так ты считаешь, что статья прозвучит?» «О, еще как, может и шуму наделать, дискуссию вызвать». «Значит, одобряешь? Вот и отлично. Так пусть эта статья будет твоим первым крупным выступлением в большой печати, это я для тебя. Подписывай». «Как так?» Она была поражена. «Я не понимаю. А чего ж тут понимать? Напиши вот в конце: Людмила Лебедева, и в очередном номере одного из журналов статья увидит свет. Но ведь это же не моя статья. Считай ее моим свадебным подарком. А второй подарок, вот эта картина», — добавил он, кивая на катастрофу. Голос у Бориса необычайно нежный, взгляд вкрадчивый, а у Люси в глазах растерянность. «Странный подарок», — проговорила она и вспомнила вдруг разговор с отцом. «Неужели это хуже, чем флакон духов?» — смеясь, спросил Борис. «Нет, Боря, этим шутить нельзя», — насторожилась она. «Почему бы тебе самому не подписать статью? Видишь ли, дорогая, мне неловко. Кое-что тут сказано и о моем творчестве, а это, знаешь, но в этом смысле мне тем более неловко. Скажут, невеста рекламирует своего будущего мужа. Чепуха. Никто тебе ничего не скажет». Люсе очень не хотелось отказывать Борису. «Знаешь что, Боренька», — вздохнув, сказала она, — «ты дай мне статью домой, я ее еще раз внимательно прочитаю и тогда уж подписывать, так чтобы хорошенько знать то, что подписываешь». Борис не возражал, он лишь попросил никому статью не показывать и вернуть ее поскорей. На другой день она позвонила ему и сказала, что подписать такую статью не может, так как при внимательном чтении главная мысль показалась ей ложной. Она поняла это, став на точку зрения других художников, которых знала. «Почему ложной?» – удивился Борис. Люся не умела этого объяснить и лишь повторила: «Ложная, Боренька, ложная, поверь мне, и вредная. Вот даже как!» – воскликнул он в негодовании. «Ты, может быть, назовешь меня врагом народа?» Она попыталась воздействовать на него кротостью. «Не горячись, Боря, выслушай меня, ведь это в твоих же интересах. Давай бросим эту статью. Ты заблуждаешься. Ведь что выходит? Выходит, что все наши искусства неискренние и что все наши художники, дельцы, пишут не по зову души. Такие, конечно, встречаются, но ведь большинство-то пишет свои произведения искренно, от души. Как же можно делать такие обобщения? Хватит!» — грубо и резко оборвал он. «Я же тебя просил никому не показывать, тем более Машкову. Боря, клянусь, я никому, не нужны мне твои клятвы!» — закричал он. «К черту! А я еще думал, что не все потеряно. Глупец, давно бы пора понять, что ты чужой для меня человек». Голос его срывался, злые ожесточенные слова громоздились друг на друга. Он старался как можно больше высказать ей обидных и оскорбительных слов и сказать ей то, о чем раньше думал, но не решался сказать. «Берег до случая, и случай этот подвернулся именно теперь. Ты жестоко просчиталась, да, просчиталась. Ты близорука, ты не способна видеть, за кем будущее. Неужто за вами?» — язвительно сказала Люся. «Да, за нами. Мы, я, да, я, если будет вам угодно, и есть молодая генерация. Вы, тля, обыкновенная тля», — неожиданно вырвалось то, что жило где-то подспудно, накапливалось и зрело. Это было вечером после работы. В глубоком оцепенении Люся сидела несколько минут, потом тяжело поднялась, оделась машинально и вышла на улицу. Морозный воздух сразу освежил ее, мысли прояснились. Вот тебе и свадьба. Открытие художественной выставки затягивалось. Прошла осень, наступила зима, а выставкой все еще занимался отбором экспонатов. Работа выставочного комитета окутывалась самыми невероятными слухами. Говорили, что каждый день там происходит чуть ли не сражение, что среди членов выставкома преобладают эстеты, отвергающие любую вещь с ярко выраженным идейным содержанием, что ставка делается на салонные, камерные вещички и что выставка будет необычной. Намекалось на какой-то новый курс в искусстве. Владимир смотрел новый кинофильм «Михаил Ломоносов». Из кинотеатра вышел с тяжелым чувством. Состояние было такое, будто ему в душу наплевали. Это был фильм не о национальном русском гении, а о чужеземных искателях счастья и чинов. Главными героями фильма, как ему показалось, были не Ломоносов и русские люди, а иностранцы, обучающие русских уму-разуму. Впечатление такое, что фильм делался где-то за пределами СССР, за морями-океанами. Как-то позвонил Павел Окунев и сказал Владимиру о странной встрече с Борисом Юлиным. «Понимаешь, пришел он ко мне в мастерскую и часа два нес всякую чепуху. Потом послал лифтершу за Цимлянским. Вдруг ему пришла в голову такая блажь, пить цимлянское из цветочной вазы, из той, с которой я натюрморты пишу. Ладно, думаю, пить так пить». Выпили, и развел он кадила. «Давай меня окуривать, что я самый талантливый из всех нынешних живописцев и только по своей доброте и глупости не могу сесть в кресло, которое мне уготовила судьба, и далее все в таком же тоне. Слушал я, слушал и спрашиваю его, для какой надобности несешь ты эту околесицу?» В ответ он стал хвалить мою последнюю картину, «Зоя Космодемьянская». Хвалил, хвалил, а потом обухом мне по затылку. «Святая она у тебя, лишенная человеческой плоти. Это Зоя-то, написано, говорит, по-старомодному, все зализано». И предупредил: «Это не только мое мнение, так думает почти весь выставкой. Тебя все любят и потому подсказывают тебе, не выставляя ее в таком виде, поработай еще с годок». Передохнув, Павел спросил Владимира: «Ну, что ты на это скажешь?» Владимир молчал, и Павел заговорил снова: «Знаешь, Борис, говорю я ему, мало ты заказал Цимлянского, еще бы бутылки две, тогда бы я подумал, а так не знаю, что мне с тобой делать, выбросить тебя в окно или просто спустить по лестнице». Он выругался, назвал меня дураком и ушел. Окунев и Машков так и не разгадали смысл этого странного визита. Леночке недолго пришлось уговаривать своего супруга подписать статью об искренности в искусстве. Николай Николаевич лишь восхищенно переспросил жену: «Ты сама написала? Ой, молодчага, ты гений, Леночка». А через две недели в одном из журналов появилась большая статья Николая Пчелкина под интригующим названием «Об искренности в искусстве. Заметки художника». Читая статью, Владимир изумлялся: «Как все это понимать? Выходит, мы не искренни в своем творчестве? Выходит, все, что нами создано за годы советской власти, не более как ремесленничество?» В статье мелькали слова «проповедь» и «исповедь». Проповедники – это реалисты, поклоняющиеся идее коммунизма. Исповедники – это жрецы подлинного искусства, поклоняющиеся красоте, недоступной ремесленникам социалистического реализма. Откровенно, цинично и нагло, возмущался Владимир. Было обидно, что написал весь этот вздор Пчелкин, художник, перед талантом которого когда-то преклонялся и Машков. К Владимиру пришел Еременко и сказал: «Пчелкин, кажется, сбросил маску. Помнишь, как мы с тобой боролись за Пчелкина, а теперь надо бороться против Пчелкина». Все-таки Винокуровы затащили его в свое болото. В канун выставки одна из столичных газет напечатала броскую информацию и репродукцию с картины Бориса Юлина «Катастрофа». Текст начинался патетическими слонами: «Вы видите разъяренную стихию, неистовую и неукротимую, сметающую все живое на своем пути». Заметка заканчивалась многообещающе. Картину эту написал талантливый художник Борис Юлин. Под названием «Катастрофа» вы увидите ее завтра на Всесоюзной художественной выставке. Машина салона Иваново-Петринки начала действовать. Владимир не знал, что свадьба Люси расстроилась окончательно, и все чаще и тревожнее думал о Люсе. Что же тянуло его к ней? Он помнил ее то самовлюбленной холодной красавицей, то умной и нежной, задумчиво печальной девушкой. Не то в шутку, не то всерьез, она называла себя сложной натурой, а Валя вся как на ладони. Выходит, она слишком простая. А что значит сложная натура? Горький говорил, что сложность – это недостаток, результат крайней раздробленности мещанской души. Владимир искал в людях не сложности, а других достоинств. И снова сравнивал Люсю и Валю. Но сравнения эти ничего не давали. Перед ним были два очень разных, непохожих характера. В день открытия выставки на нее трудно было попасть, и еще труднее оказалось смотреть картины в этой сутолоке. Вокруг картины Льва Барселонского «Ненастье», о которой еще до открытия выставки так много шумели, поднимали ажиотаж. Владимир никак не мог вначале понять, чем, собственно, замечательна эта картина. Какой-то унылый, неопределенный, неизвестно, какого географического пояса пейзаж, забытая в лесной глуши деревушка с соломенными, прогнившими крышами, голые деревья, дождь вперемешку со снегом, грязная разбитая дорога, на которой застряла автомашина «Победа», должно быть, с районным начальством. Полный одутловатый человек стоял на обочине и, энергично размахивая портфелем, давал, видимо, руководящие указания. Две пары тощих лошадей тщетно пытались вытащить победу из грязи. Сзади машину толкали три человека неопределенного возраста и пола. От картины несло чем-то безысходным, безнадежным. Казалось, победу не вытянут эти тощие клячи, и слякоти не будет конца, и солнце никогда не взойдет над этой землей. С профессиональной точки зрения все было написано приблизительно, эскизно, с нарочитой грубостью. И люди, и пейзаж, и лошади, все сделано условно и по рисунку, и по живописи. Собственно, живописи там совсем и не было, все намалевано тремя красками, точно художник никогда не знал полутонов и оттенков. Владимир отвернулся, взгляд его остановился на другой картине. Вьюга завывает в ветвях березы, морозом обжигает печальные с ненавистью в глазах лица русских женщин, подростков. На переднем плане прямо на зрителя идет в окружении фашистских штыков босая, полураздетая, с гордо поднятой головой советская девушка Зоя. Картина названа «Путь к бессмертию». П. Окунев. Зоя написана так, что зрителю кажется, будто он слышит ее дыхание, видит, как дрожат ресницы и шевелятся побелевшие искусанные губы. А в широко раскрытых глазах затаилась такая притягательная сила, что зрители не могут отойти от картины. В толпе Владимир увидел Люсю и удивился, что она без Бориса. Почему? Под его упрямым взглядом Люся обернулась, и глаза их встретились. Оба одновременно сделали по шагу навстречу друг другу. Она протянула ему руку и задушевно сказала: «Поздравляю, Владимир Иванович, с большой удачей». «Спасибо, Люсенька, но я, к сожалению, не могу вам ответить тем же. Картина вашего жениха мне не нравится». Она вздохнула. «Ах, не говорите, это действительно катастрофа. Впрочем, ничего странного, этого надо было ожидать». И, переменив тон, спросила: «А вы еще не женились?» «Да все времени не выберу», — шутливо ответил он и, спрятав улыбку, спросил: «Ну, а у вас как идут дела?» «Так себе», — неопределенно ответила она. «Мы с вами так долго не виделись, что я даже не знаю, с чего начать разговор, хотя мне многое хотелось вам рассказать». «А почему не звонили?» «Боялась, что вы не станете со мной говорить. Я перед вами очень виновата, и перед многими, но перед другими-то как-нибудь оправдаюсь, а перед вами – никогда». Расталкивая толпу, с видом разъяренного вепря подошел Павел Окунев. Не извиняясь, перебил их разговор: «Идем, я покажу тебе, что делают эти мерзавцы». Только после этих слов он увидел Люсю и недовольно пробурчал в ее сторону: «Простите, я с вами не поздоровался. Жених ваш имеет катастрофический успех». И, схватив Владимира за руку, потащил его за собой. Оглядываясь назад, Владимир глазами извинился перед Люсей: «Ничего не поделаешь, вы уж его простите, должно быть, случилось что-то серьезное». Когда, наконец, миновали несколько залов, Владимир спросил: «Куда ты меня тащишь, в чем дело?» Павел громко ругался: «Эта банда эстетов совершенно обнаглела. Иди взгляни, что они делают с книгой отзывов. Голос общественности создают». У книги отзывов толпились люди, жаждущие высказать свое мнение о выставке. Владимир и Павел, пробравшись ближе к столу, остановились за спиной плюгавенького человечка, быстро пишущего свой отзыв. Владимир сверху, из-за спины, читал: «Потрясен великолепными картинами Льва Барселонского, Бориса Юлина и Н.Н. Пчелкина. Отрадно жить, сознавая, что в одно время с тобой живут и творят такие гиганты кисти. Рядом с ними пейзаж Машкова, родные края и баталия Еременки кажутся жалкими раскрашенными фотографиями. Творчество Барселонского, Юлина и Пчелкина – вот столбовая дорога советского искусства. Это подлинный социалистический реализм». Поставив точку, человечек немного подумал и размашисто расписался: «Полковник гвардии С. Попов». Он встал и хотел отойти, но в этот миг могучая рука Павла Окунева схватила его за ворот. «Послушай-ка, так называемый полковник гвардии Попов. Слово «гвардии» пишется впереди, и любой настоящий полковник это знает, а за такие гадости морду бьют». Человечек съежился, скорчил на лице гримасу и зашипел по-змеиному: «Отстаньте, хулиган». И вся толпа жаждущих оставить в книге отзывов свои автографы отпрянула от стола и окружила Окунева. Десятки голосов угрожающе загалдели: «Позвать милиционера? Какое вы имеете право? Отпустите человека». «Да разве это человек?» – спросил Павел толпу. «Это мелкий авантюрист с подленькой душонкой». Мнимый полковник мгновенно растаял в толпе, а его сообщники угрожающе зашипели на Павла, стараясь запугать его. Машков насильно увел Окунева. Вышли на улицу, сели в такси, но не могли сообразить, Куда ехать? Шофер, включив счетчик, терпеливо ждал. Наконец Павел предложил: «Поехали ко мне», и назвал шоферу адрес. «Посидим за чашкой чая, сыграем друг другу на пианино что-нибудь душевное, это успокаивает». Глава 11. В ваших мудрствованиях об искусстве вы игнорируете русское, вы не признаете существование русской школы, вы не знаете ее, как чужаки России. Эх, господа, господа, ни крошки патриотизма, эстет равнодушен и к России, и к правде, и даже к будущему своей родины. И, Репин, весна в этом году шла неохотно, она где-то задерживалась. Метеорологи предсказывали сырое и холодное лето, и москвичи не слишком торопились снимать дачи, а выставки шумели на всех перекрестках. И зрители, и партийная печать резко отрицательно отзывались о картинах Барселонского, Юлина и Пчелкина, но эстеты не унимались. С подозрительной поспешностью готовилось обсуждение выставки, где противники социалистического реализма решили дать генеральное сражение. В победе они не сомневались. Все было заранее продумано, подготовлено, рассчитано. Кто с какой речью выступит, кто с репликами, когда аплодировать и когда шуметь. За несколько дней до начала дискуссии среди художников прошел слух. Картины Барселонского и Юлина куплены какими-то иностранцами. Это было похоже на правду. По этому поводу Карин Вартанян говорил Владимиру: «Видал, на кого работают. Что ж, все закономерно, там их поймут и оценят», — с усмешкой ответил Машков. Карин не понял в словах Владимира злой иронии и выпалил с еще большей горячностью: «А хлеб-то наш жрут». В связи с подготовкой к съезду художников распространилась еще одна версия, будто бы секретарями правления Союза художников будут избраны Пчелкин, Винокуров и Иванов Петренко, и будто Барселонский займет пост президента Академии художеств, а Юлин станет во главе московского отделения Союза художников. В эти версии Владимир не верил, хотя Павел, почесывая затылок, говорил: «Дыма без огня не бывает, чем черт не шутит, когда Бог спит. Иначе, скажи, почему с ними миндальничали? За статьи Иванова Петренку и Винокурова ругали? Ругали. За картины Барселонского и Юлина критиковали? Критиковали. А что толку? С них все, как с гуся вода. А почему так получается? Ответь мне». Владимир не знал, что ответить. Он видел, что Барселонскому и каким-то образом удалось завоевать или одурачить мозг. Во всяком случае, они имели влияние среди части московских и ленинградских художников и, опираясь на них, надеялись провести съезд по-своему и прийти к руководству Союзом художников. Правда, на периферии они не пользовались ни авторитетом, ни влиянием. Очевидно, со стороны их подлинное лицо можно было лучше разглядеть. В салоне Иванова Петренки сочинялись и распространялись на художников-реалистов злые эпиграммы, анекдоты и грязненькие сплетни, чернящие и Машкова, и Еременку, и Окунева, и Вартанина, и, конечно, Камышова. Войдя в переполненный зал, где предстояло обсуждение выставки, Владимир понял, что предстоит жестокая борьба. Когда в президиуме появились Камышев, Барселонский, Пчелкин и еще несколько ведущих художников, зал восторженно зааплодировал. Николай Николаевич занял председательское место и, не дожидаясь, когда прекратится шум, объявил собрание открытым. «Нам хотелось бы, — сказал Пчелкин, — слышать здесь не официальные речи и не мелочные дрязги, а серьезный творческий разговор о судьбах нашего искусства, о рецидивах натурализма и формализма и о борьбе с ними. Нам хотелось бы, чтобы это обсуждение превратилось в страстную творческую дискуссию, чтобы художники, критики и зрители искренне обменялись мнениями. Мы решили не делать сегодня традиционных докладов о выставке, а начать нашу работу выступлениями с мест. Записавшихся ораторов пока еще нет, но мы надеемся, лиха беда, начало. Итак, кто первый?» Владимир заметил, с какой поспешностью взметнулась вверх рука с листками бумаги, и тотчас к трибуне шустрой походкой двинулась юркая фигура Винокурова. Семен Семенович заговорил так же быстро, как и поднялся на трибуну. По его мнению, нынешняя выставка знаменует собой коренной поворот искусства в сторону настоящего искусства. Наконец-то наступила оттепель, и художники могут свободно творить по велению своего сердца. Наконец-то наш зритель увидел обнаженное здоровое человеческое тело, которые ханжески прятали от него чиновники от искусства. За многие годы господства в искусстве чиновников мы, дескать, разучились чувствовать и понимать прекрасное. И сегодня мы рады приветствовать один из первых образцов прекрасного, великолепную картину Николая Николаевича Пчелкина «Женский пляж». Мы также не можем не радоваться смелому решению большой философской темы Борисом Юлиным, не можем не наслаждаться чарующей живописью Льва Михайловича Барселонского, живописью, которую уже сейчас с полным основанием можно отнести в разряд классики. Безудержный поток хвалебных слов хлестал с трибуны в зал, где то и дело вспыхивали восторженные хлопки и поминутные возгласы. Правильно, воздав хвалу великим, критик мельком коснулся пейзажа Машкова, он усиленно подчеркивал, что родные края – это не тематическая картина, а пейзаж, заметив при этом, что такой натуралистической, фотографичной вещи напрасно выделили место на этой интересной выставке. Впрочем, сказал он, Машков не исключение. Критик искренне разочарован последней работой Окунева «Путь к бессмертию», в которой натурализм показал себя во всей своей отталкивающей наготе. Его героиня Зоя лишена живых человеческих черт, это грубый образ какой-то святой девы, идущей на муки. «Отсюда мы видим», — говорил Винокуров, — «что рецидивы натурализма в нашем искусстве еще очень и очень сильны. Мы недостаточно энергично с ними боремся. У нас есть еще чиновники от искусства, которым нравятся раскрашенные фотографии натуралистов». Ему аплодировали. Вторым слово взял Барселонский. Зал гремел от хлопков минут пять. Павел шепнул Владимиру. «Сегодня они выиграли битву». «Погоди, еще рано складываешь оружие», — нервно ответил Владимир. Он еле сдерживал себя. Поймав на себе взгляд председательствующего Пчелкина, он знаком попросил слова и Николай Николаевич обещающе закивал головой. Владимир не расслышал первых слов оратора, до его сознания долетели лишь обрывки фраз Барселонского. Картина Бориса Юлина наводит на размышления. Владимир мысленно и в тон спрашивал оратора, на какие размышления. Барселонский говорил, хватит гигантомании, народ устал от нее, пора подумать о кастрюлях. Владимир размышлял, странно, точно так же говорят некоторые горе-экономисты, предлагая остановить развитие тяжелой индустрии, обезоружить нас экономически. Какое совпадение взглядов, хватит с нас героев, продолжал Барселонский, довольно эпических тем, пора подумать о личном, о частной жизни и повседневных заботах маленького человека. Владимир мысленно резюмировал, боятся героического, боятся искусства, которое воспитывает людей, хотят идейно нас обезоружить, аплодисменты, крики, правильно. Павел подал Владимиру записку от Петра Еременки. «Чувствуешь настроение публики? Выступать здесь бесполезно, освищут, обругают, заплюют. Полон зал молодчиков Барселонского ИК. Откажись от слова». Отказаться от слова значило сдаться без боя, капитулировать. «Ну, знаешь ли, от тебя я такого не ожидал, баталист», — ответил Владимир Петру. Пчелкин настороженно смотрел на Владимира, словно предупреждал взглядом. «Ну как, ты еще не передумал?» И вдруг объявил, слово предоставляется художнику Машкову, приготовиться критику Иванову Петринке. Владимир поднялся на трибуну и прямо посмотрел в зал, и вдруг ему показалось, что зал смотрит на него не так уж враждебно, как думалось. Он видал и дружелюбные, и просто любопытные взгляды. У него был заготовлен конспект, но он забыл о нем. Один из выступавших здесь ораторов, произвольно оперируя цитатами, закончил свою речь патетическим восклицанием. «Пусть цветут все цветы, я за цветы, но не за все. Васильки, например, тоже цветы, и красивые на вид, но это сорняки. Я решительно против сорняков в искусстве, даже если они хороши на вид, а у некоторых наших художников и критиков слишком заметно пристрастие именно к сорнякам. Они предпочитают выращивать репей, усердно ухаживают за ним, наряжают в бумажные розы, а настоящие цветы поливают ядом. На словах они ратуют за все цветы, а на деле признают только сорняки». В зале раздался угрожающий, какой-то неясный не то гул, не то вой. Затем несколько голосов закричали «Хватит! Долой!». А Машков продолжал. «Тут нас призывали отказаться от больших тем и заменить их кастрюльными, якобы ради личных интересов рядовых людей. А почему вы думаете, товарищи, что рядового советского человека интересуют только кастрюли? Думать так, значит оскорблять наш народ. Предыдущие ораторы много говорили о новаторстве. Я тоже за новаторство. Однако надо помнить и о том, что вперед нельзя двигаться, не освоив того, что оставили нам в наследство классики. Я имею в виду не ваших классиков, Семен Семенович, не Сезанна и Гогена, а тех русских художников-реалистов прошлого, которых вы называете натуралистами. Репина и Шишкина, Ярошенко и Айвазовского. Вы легко швыряете словами. Гладкопись, цветная фотография. А зрители часами стоят в музеях у этих картин и видят не рельеф засохших красок, а живую природу, живых людей с их мыслями и чувствами. В зале раздались топот ног и возгласы. «Довольно, кончай». Выждав, пока уляжется шум, Владимир продолжал. «Мы еще не превзошли в портрете Тропинина и Венецианова, Крамского и Перова, не говоря уже о Репине. А пейзажи? Кто из нас превзошел Ивана Ивановича Шишкина, Архипа Ивановича Куинджи или Исаака Левитана? Вы делаете гримасы, годливо хихикаете. Дескать, это устарело, это пройденный этап, мы и лучше можем». «Нет, не можете. Не можете и потому создаете свое новое и пытаетесь кого-то убедить, что ваше творчество – шедевры. А на самом деле все эти катастрофы – ничто иное, как недовольные гримасы противников социалистического реализма. Наше искусство всегда было и будет искусством глубоких идей и пламенных страстей. Оно воодушевляло и будет воодушевлять народ на великие дела». Критик Винокуров в своем выступлении ни слова не сказал о картине Петра Еременки. А ведь хорошую картину он написал, мужественную, героическую, патриотическую. Не нравится она вам, это понятно. Но тогда скажите, чем она не нравится? Странные вещи происходят. Я помню, как критик Винокуров рьяно проповедовал космополитизм, а потом, когда его поругали, с легкостью необыкновенной стал учить нас патриотизму. Потом, должно быть, забыв и об этом, снова принялся за свое, зовет нас к эстетству. Где же здесь принципы? Что вы отстаиваете? За что боретесь? Сказали бы правду, хоть раз в жизни. Когда Машков вернулся с трибуны на место, Павел сказал: «Хорошо, только зря волновался, нужно было поспокойней», и крепко пожал ему руку. А с трибуны уже гремел самоуверенный голос Иванова Петринки. Сделав экскурс в теорию искусства, поговорив о социалистическом реализме, оратор пришел к выводу, что именно натурализм сейчас представляет смертельную опасность для нашего искусства. Осужденная и отвергнутая нами Серетина в живописи – результат монополии натуралистов, которые связали творчество настоящих художников по рукам и ногам. К счастью, этому, кажется, наступил конец. Пришло время открыть музей нового западного искусства. Нужно извлечь из подвалов произведения подлинных художников-новаторов – Фалька, Штернберга, Марка Шагала – которые в своем творчестве прокладывают пути для нашего искусства. Пусть народ их посмотрит и оценит. Павел сказал вполголоса: «Вишь, чего захотел, кубистов, конструктивистов, футуристов, модернистов пустить в музей. Да народ их давно уже осудил, а приговор народа обжалованию не подлежит». Иванов Петренко продолжал: «Выставка, которую мы сегодня обсуждаем, событие и отрадное, и показательное во многих отношениях. Она вселяет веру в представителей настоящего искусства. Картины Барселонского, Юлина, Пчелкина – это более чем хорошее начало. И правильно здесь говорилось. Это наша новая советская классика. Я не стану останавливать ваше внимание на грубом, бестактном, я бы сказал, хамском выступлении художника Машкова. Он выступал в стиле своих коллег, которые долгое время сохраняли рокчеевский режим в искусстве. Выступление Машкова – это голос бывших, отчаянный крик умирающих, тех, которые путались и еще продолжают путаться под ногами победоносно идущего настоящего искусства, освобожденного от цепей казенщины. Но я хочу призвать вас к бдительности и решительности. Помните, что предстоит еще борьба, что наши противники не намерены отказываться от своих отживших творческих методов. Вы видели их картины. Пейзаж Машкова и картина Окунева – это не более как раскрашенные фотографии. Неискушенному человеку нелегко было понять, кто здесь прав, тем более что Иосип Давыдович и его единомышленники на словах рьяно отстаивали социалистический реализм. Своих противников, реалистов, они просто-напросто для удобства борьбы объявили натуралистами. Впрочем, в свое время и Репин был объявлен натуралистом. Новое в тактике врагов реализма было, пожалуй, лишь одно – обилие цитат. После Иванова Петринки слово было предоставлено молодому киевскому художнику Геннадию Репину. По залу легкой волной прокатился шумок. Родственник, однофамилец, начал он самоуверенно, точно заранее был убежден в особом к нему расположении аудитории. Пока что с этой высокой трибуны выступали представители искусства, так сказать, профессионалы. Я думаю, нам желательно послушать и голос народа, для которого мы трудимся. С вашего разрешения я позволю себе зачитать некоторые записи из книги отзывов. И, уткнувшись в блокнот, с пафосом и с жестами актера начал читать дифирамбы в адрес Трия, Барселонского, Юлина, Пчелкина, а заодно поливать помоями Машкова, Окунева, Вартанина и Еременку. Несмотря на протесты художников, Оратор продолжал читать всякий вздор под одобрительный хохот своих единомышленников. В числе прочих прочел и отзыв полковника гвардии Попова. «В нашем искусстве наступает эпоха Ренессанса, избавление от Камышовых и Машковых. Подлинное искусство пробивает себе дорогу». Оратора проводили градом аплодисментов и каким-то неистовым ревом. Вслед за Репиным должна выступать Люся. Но когда Пчелкин поднялся, чтобы предоставить ей слово, на сцену неожиданно взошел здоровенный усач и в тишине зала под взглядом изумленной публики сказал, обращаясь к президиуму: «Тут передо мной молодой человек говорил от имени народа, а слова говорил не свои, чужое читал. Получилось нехорошо, поэтому я, как рядовой человек, не художник и не критик, хочу кое-что дополнить. Моя фамилия Прудов, да, Тимофей Прудов», — повторил он, как если бы кто оспаривал эту истину, «а профессия — проходчик, метростроевец. Так вот, прошу слова», — из зала закричали, «дать», и Пчелкин приветливо заулыбался, «пожалуйста, товарищ Прудов». Старый метростроевец подошел к трибуне и заговорил негромко, по-домашнему: «Вот тут сейчас молодой человек, вроде как уполномоченный от народа, отзывы читал, а нашего почему-то не прочел. Мы всей бригадой в той книге записали, и очень даже разборчиво. На выставке много хорошего, но много и плохого. Нам кажется, что нетрудно понять, что хорошо, а что плохо. Вот пейзажи Вартанина, это очень хорошо, сердце радуется. Стоишь и любуешься, да чего родина наша красива. Я никогда не был в Армении, а вот посмотрел картины товарища Вартанина, и словно побывал там. Красивая республика. А тут про эти пейзажи никто доброго слова не сказал. Почему? Я не понимаю тех людей, у которых поворачивается язык говорить плохое о картине Окунева «Путь в бессмертие». Вы говорите, что Зоя тут святая. А разве это плохо? Она для нас и в самом деле святая. Ну не в церковном, конечно, не в поповском смысле, а в том, что мы преклоняемся перед этой девушкой за ее патриотическое геройство. Я к этой картине раз пять возвращался и все наглядеться не мог. Художнику товарищу Окуневу спасибо надо сказать, а не обзывать словами разными». Он умолк, строго посмотрел в притихший, настороженный зал нахмуренным взглядом и заговорил снова: «Или возьмем картину «Первый бой» художника Еременки. Тоже хорошая картина. У меня на границе сын погиб в первый день войны, вот так же, как на этой картине. Я приводил на выставку своих внучат, показывал им эту картину и говорил: запомните, ради вас умирали отцы ваши. Эта картина – памятник героям первых боев. Хороший памятник. Спасибо товарищу Еременко. Я вижу, некоторым и родные края не нравятся. Ну что ж, на всех не угодишь, я так понимаю. Не всякий человек имеет родные края и не всякий их поймет и полюбит. Для кого родные, а для кого и чужие. Критикам, которые тут выступали, может и не понять эти края, а мы понимаем. Мы к своей земле душой и телом привязаны». Машина Иванова Петринки явно расстраивалась. Хотя на собрании было большинство сторонников Осипа Давыдовича, искусственно образованное не из художников, а из каких-то лощеных хлыщей и раскрашенных нервических девиц, после выступления Тимофея Прудова в зале произошла какая-то перемена. Люди заговорили между собой, начали спорить, не обращая внимания на следующего оратора. Однако, расслышав первые слова Людмилы Лебедевой, зал насторожился. «Моя задача», — говорила она, облегчена выступлением товарища Прудова. «Многое из того, что мне хотелось сказать, он сказал, и сделал это лучше меня, убедительней. Да, сейчас мы слышали настоящий голос народа, и мне думалось, вот бы перенести наше обсуждение выставки в цех, в колхоз и послушать там живой голос народа, а не выписки из жалобной книги, которыми нас подчевал Репин II. Итак, о хороших картинах здесь хорошо говорил товарищ Прудов. Коротко скажу о плохих. Уважаемый Лев Михайлович, многие искренние поклонники вашего таланта удивлены и глубоко разочарованы вашим ненастьем. Образно говоря, это ненастье на вашем творческом пути. Я слышала, как одна девушка, стоя у вашей картины, говорила: «Художник этот, не наш человек, чужой. И мы для него чужие, и жизнь наша для него чужая. Подумайте над этим, Лев Михайлович». В зале раздался истеричный вопль: «Безобразие, вывести хулиганку». А Люся продолжала: «Та девушка сказала очень резко, но верно. Дело же, конечно, не в том, что картина Барселонского называется ненастье. Не в погоде дело, а в атмосфере унылой безысходности этой картины, где нет никаких просветов. Ведь вот и в родных краях Машкова погода не веселая, А картина дышит силой, оптимизмом, верой в жизнь. Герой тут – могучий человек, богатырь-преобразователь, то есть герой нашего времени. А ваших героев, Лев Михайлович, нелегко отнести к определенному времени, и нелегко определить их гражданство. Так, люди вообще. Притом какие-то приниженные, жалкие, убогие. Дождь везде одинаков. Крикнули из зала. Люся подхватила эту реплику. Нет, товарищи, и дождь не везде одинаков. Бывает дождь с солнышком, а бывает и с безысходной тоской. Два слова о катастрофе. Я решительно не понимаю причины неумеренных восторгов по поводу этой картины. Бесспорно лишь одно. У автора есть дарование. Но зачем написана эта картина? Что она дает уму и сердцу? Ужас, люди гибнут не только на войне. Крикнули из зала. О, нет, погодите, подхватила Люся. Это разные вещи. Погиб человек случайно, скажем, попал под поезд, утонул и погиб в бою за родину, как герой. Как можно здесь ставить знак равенства? Говорят, в катастрофе есть глубокая философия. Ничто не вечно под луной, над миром висит опасность неотвратимой катастрофы. Философия это не наша. Она нужна тем, кто готовит новую войну. Она почему-то понадобилась и авторам статьи об искренности художника. Кстати, я считаю своим гражданским долгом сообщить широкой аудитории, что эту статью писал не Пчелкин, фамилия которого под ней значится. Ее писали критик Винокуров и художник Юлин. Сначала они предложили мне подписать статью. Я прочла и категорически отказалась, так как считаю ее ошибочной и вредной. Лебедева говорила еще что-то, но слова ее утонули в невообразимом шуме. Председательствующий Пчелкин, человек находчивый и нестеснительный, так растерялся, что объявил перерыв. В зале раздавались возмущенные возгласы. Позор, скандал, клевета. В общей суматохе Владимир и Люся искали друг друга. Он крепко сжал ее руку, вполголоса приговаривая. Вы умница, Люсенька. Я очень-очень рад за вас и за себя, за то, что не ошибся в вас. Я всегда верил, что вы не пойдете с ними. После перерыва Пчелкин не появился в президиуме, не было его и в зале. Бегство Николая Николаевича было воспринято всеми как признание справедливости разоблачения. Это внесло замешательство в ряды эстетов. И, когда новый председательствующий, Лев Барселонский, спросил у зала, кто будет говорить, с галерки раздался возглас. Пчелкина на трибуну. Пусть оправдывается. Здесь не трибунал, а творческая дискуссия, недовольно бросил Барселонский. «Прошу выступать». Зал молчал. Председательствующий еще несколько раз повторил свой призыв и стал о чем-то советоваться с Камышовым. Было очевидно, что те, кто заранее приготовились выступать, теперь уже не решаются подняться на трибуну, и Барселонский объявил собрание закрытым. Владимир вышел на улицу вместе с Люсей. Она призналась ему, что свадьбы с Борисом никогда не будет, что они разошлись окончательно. Владимиру казалось, что этот вечер полон одних приятных неожиданностей. Выступление Прудовой и Лебедевой, разоблачение Пчелкина, и вот последняя новость о разрыве Люси с Борисом. Он не мог скрыть своей радости, да и не хотел. Пусть знает, что он ее по-прежнему любит. Вечерняя Москва сверкала, искрилась и глухо гудела, а двое старых друзей не замечали ни людского потока на тротуарах, ни зеленых и красных огней светофоров, ни свистков милиционеров. Они шли не спеша и говорили не спеша, и слова их были бессвязными, но это были понятные только для них двоих и самые нужные на этот раз слова, которыми выражают не мысли, а чувства. У Кировских ворот он сказал, вот здесь года три тому назад мы простились с Борисом как соперники. Помните мимозы? Это был конец зимы, а сейчас лето. Вы любили Бориса? Пыталась, а любила другого. А сейчас? Сейчас мне никто не мешает его любить. Бориса? Другого. У метро Лермонтовская он сказал, здесь мы дважды прощались навсегда. Она ответила с доверительной улыбкой, вскинув голову к темному звездному небу. Тогда здесь не было этих высотных зданий, и площадь Лермонтова называлась по-другому. А помните, когда закладывали высотные здания, 7 сентября 47 года, в день вашего рождения, вы на меня тогда очень обиделись. Я была просто глупой девчонкой, которую следовало высечь. К сожалению, этого не сделали ни мои родители, ни вы. А по какому праву я? По праву самого близкого друга. На Комсомольской площади, недалеко от Люсиного дома, они задержались. Уже поздно, до завтра, сказала она, но уходить ей не хотелось и она не выпускала его руки. Он с трепетом ощущал прикосновение ее рук, прислушивался к ее неровному учащенному дыханию и был счастлив. А она спрашивала, Неужели вам не хотелось взглянуть на свою лучшую картину? Хотелось, и сейчас бы не прочь, сейчас поздно, потерпите до завтра, вы очень терпеливы, мне сейчас подумалось, сколько я вам страданий принесла, забыть их нельзя, я это знаю, а вот простить, сможете ли вы простить меня когда-нибудь, в старину говорилось, Бог простит, а нам самим эти вопросы решать приходится, давно не видела Валентина Ивановна таким счастливым своего сына, счастье было написано на его лице, искрилось в синих глазах, как-то по-особому потемневших и возбужденных. Валентина Ивановна не спала, она ждала его, чтобы сообщить важную весть. Звонили от академика Камышова, просили непременно позвонить. Вот телефон. Конечно, она могла все это написать ему в записке и лечь спать, но разве можно уснуть, не дождавшись сына, которого ночью разыскивает известный академик? Владимир взглянул на часы. Удобно ли беспокоить старика? Мать, видя его нерешительность, сказала, обязательно просили позвонить. К телефону подошел Камышев, сказал сделанным укором, допоздна, милый, по ресторанам засиживаешься. Я не был в ресторане, Михаил Герасимович. Собрание-то какое было, тут о еде и вовсе забудешь. А ты ко мне приезжай, вместе и поужинаем. Хорошо ехать ночью по свободным, просторным магистралям Москвы. В пути Владимир гадал, зачем все-таки я ему понадобился. Наверное, гости собрались у старика. Может быть, день рождения или золотая свадьба. Тогда как-то неудобно без подарка. Михаил Герасимович сам открыл ему дверь и сказал у порога. Один, а я думал, притащишь солдат из своего войска. Каких солдат? Да воинов нашего реалистического фронта. Ну хоть Еременку, Окунева, Вартанина да искусствоведку, как ее, Журавлеву или Лебедеву. Оказывается, толковая девица. Не поймешь его, издевается, что ли. Хотя не похоже, голос мягкий, ласковый, с какими-то теплыми отеческими нотками. В усталых блеклых глазах светится доброта. В доме тишина. Прошли в мастерскую, и там безлюдно. Значит, никакого веселья. Глаза Владимира разбежались по эскизам, этюдам, незаконченным и законченным картинам. В каждой вещи чувствовалась уверенная рука талантливого живописца. Вот лагерь Емельяна Пугачева, а вот Ломоносов в родной деревне, Пушкин в Оренбурге, русская тройка, а вот горят помещичьи усадьбы. Владимир повернулся в другую сторону. Ленин среди рабочих, цветущий луг у Волги, старинный шлях. От восхищения Владимир расширил глаза и мысленно произнес. Тут русский дух, тут Русью пахнет. Старик сел в кресло у круглого столика, на котором две бутылки, холодная осетрина, ветчина, соленые огурцы и отварная картошка, сказал ласково. Смотреть потом будешь, садись перекуси, да и поговорим. Он пододвинул Владимиру тарелку, а себе достал сочный крупный огурец, разрезал пополам и начал есть с аппетитом, звучно похрустывая. Выпили по рюмке. Я собирался выступить ближе к концу, да видишь, как дело обернулось. В глазах Камышова заиграли веселые искорки. Пчелкин-то сбежал. Ах, прохвост, это вы его ловко поймали. Молодцы, ребята, сегодняшним днем я доволен. За вас рад, умеете постоять за себя, за правду драться умеете. А это не так просто. Ложь, она хитра, коварна и норовит нарядиться в чужую одежду. Слыхал, они тоже за социалистический реализм, за его неограниченное многообразие, за свободу творчества. Знаю я, какой они свободы хотят. Им нужна свобода расправы над инакомыслящими, свобода командования искусством, чтобы они могли изготовлять всякую стряпню и выдавать за шедевры, создавать своих гениев и классиков. Им нужна свобода на запрещение социалистического реализма в искусстве. Понимаешь, свобода на запрещение. Мы не дадим им этой свободы. Партия не позволит. В искусстве идет борьба. Она то затихает, то вскипает с новой силой. Трудно нам, Михаил Герасимович, и больно. Я тебя понимаю. Я тоже когда-то был молодым и таким же горячим, как ты. И тоже трудно было и больно, когда кругом тебя галдела всякая сволочь, кубисты, модернисты, футуристы, экспрессионисты. Раньше вам легче было, потому что все эти исты выступали под собственными знаменами и не выдавали себя за реалистов, вставил Владимир. Да, но тогда они выдавали себя за революционеров, за представителей нового, прогрессивного и даже пролетарского искусства. Голос у старика мягкий, певучий, отчего речь кажется медленной, вдумчивой. В зубах погасшая трубка. Хотя и теперь много кричат о новом, продолжал Камышев, новая обстановка, новая ориентация, переоценка ценностей. Прибавьте к этому реванш, вставил Владимир, но Камышев продолжал свою мысль. Видно, очень ему хотелось отвести душу. В одном журнале статейку напечатали. Требуют открыть в Москве музей так называемого нового западного искусства, то есть музей эстетско-формалистического кривляния. В свое время в Москве был такой, пояснил Камышев. Снобствующий купчишка Щукин открыл. А зачем нам такой музей? В Москве еще нет музея советского искусства. В Третьяковке теснимся. Все это, говорят, нужно молодежи. Дескать, пусть знакомится с прошлым, поскольку формализм, это уже история и никакой тут борьбы не должно быть. Какая трогательная забота о художественной молодежи. Я знаю, это идея Барселонского. Он давно с ней носится как с писаной торбой. Предлагает поставить этот вопрос на президиуме Академии. Вот я и думаю. Ну, дадим им эту свободу, откроем музей Синьяка и Сезанна, а ты думаешь, они успокоятся? Палец дашь, руку откусит. Третьяковку, может, и не рискнут закрыть, зато Шишкина и многих других народных художников из залов повыбросит. По ихнему, это уже не искусство. Им только дай волю, они и художественный театр закроют, чтобы чеховским да горьковским духом не пахло. Уже и теперь на сцену МХАТа тянут всякую пошлятину. Смотреть противно. Ты читал их статьи о театре? Мол, МХАТ, не Горького, не Станиславского, не Чехова, а Виктора Франка. Слыхал такого драматурга? Тоже наследник мхатовских традиций. Традиции растерять легко, особенно если к этому стремишься. Он замолчал, нахмурился, глаза вдруг сделались сердитыми, брови сошлись в одну линию, на лицо точно туча нашла. Переоценка ценностей, реванш, и переоценивают везде, где только можно, даже в большой энциклопедии. Выходит, вы согласны со мной, что трудно нам? Спросил Владимир. Не ответив Владимиру, Камышев продолжал. Дряни всякой много в ногах путается. Народ оценит, всех на свое место поставит. У народа глаз правильный. Время – самый справедливый судья. В жизни ведь разное бывает. Бездари и авантюристы могут при жизни в гениях ходить, даже не подозревая, что эдак лет через пять их имена забудутся и не вспомнится. Но для этого нужно, чтобы глаз народа мог увидеть хорошие произведения, возразил Владимир. Сколько тратится сил на борьбу с этой дрянью, чтобы пробиться на суд народа? Я говорю о молодежи, о первых ее шагах. Потом-то бывает легче. Легче? Нет, и потом не бывает легче. Ты думаешь, меня не трогают? Вас они боятся. Боятся? Не очень. Анонимками одолели. Куда только не пишут и чего только не сочиняют. И пьяница, и развратник, и вор, и убийца, и бог знает кто я и что. А все с той поры, как была напечатана в «Правде» моя статья против эстетов и космополитов. Тогда и начали пускать сплетни, анекдоты, сочинять небылицы. А до статьи я был всем хорош, фимиам курили, пятки лизали. А чего греха таить, мы это любим, есть у нас такая слабость. Старик, словом, разоткровенничался. Он смотрел на Владимира доверительными глазами, из которых светилось нечто озорное и залихватское. Подумайте, Михаил Герасимович, заклинал его Владимир, речь ведь идет о судьбе искусства. Подумайте, в какое время мы живем. Мне иногда кажется, что многие не понимают опасности, которую представляют эстетство и формализм. Кто они такие, эти эстеты? Что они дали нашему искусству? Ни одного подлинного таланта. Все поддельные, выдуманные, раздутые. Чьи имена написаны на их знамени? Поймав на себе добродушную, снисходительную улыбку Камышова, Владимир обидчиво замолчал. А старик, положив ему на плечо свою крепкую мужицкую руку, сказал: «Это ты правильно подметил. Советское реалистическое искусство они не любят, боятся его. Их тянет к космополитизму, к тому, что без национального запаха и вкуса, без цвета и без души. Вот тебе наглядный пример. Сравни творчество Пластова и Барселонского. Я не поклонник таланта Пластова, неровный он, но художник большой, с душой, и народ его понимает. А почему? Потому что и Пластов понимает народ, умеет передать мир таким, каким чувствует и воспринимает его русская душа. А картины Барселонского простой человек не понимает, в них души нет. А уж на что Барселонский старается быть ни на кого не похожим, мудрствует, подделывается под народ. Но подделка ведь называется фальшивкой. Услыхал бы вас Барселонский, его излюбленный лозунг: «Искусство не знает границ». Лозунг верный, только Барселонский понимает его неправильно. Не знает границ только национальное искусство. Интернациональным оно становится благодаря национальным достоинствам. А Барселонский и его единомышленники думают, что интернациональное, значит вненациональное. Они убеждены, что английскую действительность, например, могут с равным успехом изображать китайцы, китайскую, немцы или англичане, индийскую, французы, русскую, турки. Ералаш – чепуха. Это уже не искусство, а то, что немцы называют «эрзац». Именно, «эрзац». В негодовании воскликнул Владимир. Камышев посмотрел на него с дружеским участием. «Мне нравится, милый, твой пыл. Только горячиться нужно в меру. Ты одно твердо помни, какие бы штормы ни бушевали в нашем море, партия коммунистов никогда не отдаст искусство в руки эстетов, никогда. В этом я могу заверить тебя, как старый коммунист. Ты в каком году родился? В 21-м, вот видишь, ты родился, а я в это время в партию вступил. Я, милый, имел счастье Владимира Ильича с натуры рисовать. Владимир знал об этом и попросил. Расскажите о нем, Михаил Герасимович». Камышев поднялся, тяжеловато, устало взял небольшой портрет Ленина, приставил к мольберту, сказал, вот мой рассказ, я 30 лет вынашивал этот образ, и, знаешь, по секрету тебе скажу, боялся умереть, не закончив его. Камышев вздохнул, возраст, милый, от этого никуда не уйдешь, а вот твои внуки, наверное, будут за 100 лет жить. Он прикрыл глаза, будто припоминая что-то очень большое и значительное, и уже через минуту заговорил. Между прочим, у Ленина есть очень глубокое, очень мудрое замечание о том, что искусство принадлежит народу, что оно должно быть понятно и любимо широкими массами. Аська тоже иногда цитирует эти слова, только начало фразы, а конец опускает. Потому что искусство, которое они отстаивают и создают, непонятно массам и нелюбимо ими. Есть у нас писатели, художники, композиторы, которые в классиках ходят, а произведения их народ не понимает и не любит. Под народом Ильич подразумевал широкие массы трудящихся, а не всяких хлыщей и тунеядцев. Разговор продолжался всю ночь. Владимира подмывало спросить, почему же вы, Михаил Герасимович, все-таки не выступили на дискуссии? Почему не изложите с присущей вам прямотой свою точку зрения на эстетов в верхах, где, как казалось Владимиру, не дают себе ясного отчета в серьезности положения, в котором оказывается наше искусство. Но он так и не отважился на этот вопрос. Он с воодушевлением рассказал Камышову о своей встрече с инструктором ЦК Козловым и о том, что Козлов правильно понимает обстановку. «Козлов – человек верный, партийное дело знающий», – подтвердил Камышев. «Да только еще и Варягов есть». Владимир слышал о Варягове много нехорошего и все же решил спросить, а кто он такой, этот Варягов? «Так себе, никто, ловкий приспособленец». Не глупый, хитрый, вышколенный демагог, конъюнктурщик и карьерист. Цитаты знает, говорить и писать красиво умеет. Что еще о нем можно сказать? Обожает Барселонского и ненавидит Репина. Владимир задумался. Тяжелыми камнями падали прямо в душу эти резкие откровенные слова народного художника. Вот тут и Борис с Барселонским, с тяжкой грустью молвил Машков. «Ао, милый, да ты в самом деле нос вешаешь Варягова, испугался. Варягов сегодня есть, а завтра его может и не быть, такие недолго держатся, а бороться с ними надо не столько статьями в печати, сколько картинами, чтобы народ мог видеть и сравнивать твое творчество и Барселонского, а народ разбирается, он понимает, его не купишь дешевым фокусом, он разберется, где настоящее искусство, а где подделка». Камышев показал Машкову книжицу с автобиографией Барселонского. Тот прочитал, вытаращил глаза от удивления и не мог слова сказать. «Да, вот так», — начал Камышев. «Ежели, скажем, я, ты или кто-нибудь из неугодных Барселонскому людей когда-нибудь сделает пустяковый грешок, сгоряча не то слово скажет, это ляжет пятном на всю жизнь. Ушеська раздует пожар на всю вселенную, тут они постараются сделать из тебя изверга рода человеческого. Так запятнают и выпачкают, что до самой смерти не отмоешься. Всюду будут кричать. Смотрите, это Машков, это он гениального барселонского ослом обозвал. Словом, сделают одиозной личностью», — подсказал Владимир. «Экстремистом обзовут. Именно, именно одиозный. Это их любимое слово. А сами, аво-го-о, попробуй напомни им старые, да даже и совсем новые, свежие грехи, на весь мир завопят. Нас вытесняют, нам не доверяют, дискриминируют. Мы давно раскаялись. Они только и делают, что грешат и каются. Грешат от души, по убеждению, а каются для видимости. Ты думаешь, только у Барселонского такая биография? Да на том же Аське чистого места нет, пробы ставить негде. И с эсерами, и с троцкистами, и с кем только он не якшался. А Аське хоть бы что. Он живет, здравствует, процветает и делает свое грязное дело. Вот так-то, милый. Борьба с ними была и будет нелегкой, потому как живем мы в очень сложной международной обстановке. Тревожное время, а они пользуются этим, и кричат: консолидация, сосуществование в идеологии. А на какой основе консолидация, извольте их спросить, с какой идеологией сосуществовать? Начали прощаться. Михаил Герасимович порылся в книжном шкафу, достал несколько томиков Ромен Роллана, подал Владимиру. Вот возьми, почитай, когда на душе будет тяжко. Помогает. Нам надо быть сильными. Жан Кристоф читал когда-то, но книжки взял. Расстались они на рассвете. Владимир чувствовал, что обрел себе большого и прекрасного учителя. «У меня есть учитель», — с гордостью повторял он про себя эти слова. Дома сон не приходил, и усталости не чувствовалось. Лег на диван, головой к раскрытому окну, взял первый попавшийся том Жана Кристофа и начал листать. Книга была зачитана, на полях пестрели пометки, сделанные ногтем. Владимир стал читать отмеченные места. В противоположность Кристофу Левикер представлял дух иронии и разложения, дух, который мягко, вежливо, из-под тишка подкапывался под все великое, что было в умиравшем старом обществе. Под семью, брак, религию, родину, в искусстве, под все мужественное, чистое, здоровое, народное, под всякую веру в идеи, чувства, в великих людей, в человека. В основе всего мышления этих людей лежало лишь то чисто механическое удовольствие, которое получают они от анализа ради анализа. Какая-то животная потребность подтачивает мысль, какой-то инстинкт могильного червя, и наряду с этим идеалом грызуна на ниве культуры, чувственность проститутки и синего чулка одновременно, ибо у него все было или становилось литературой. Ни один Люсьен Левикер подтачивал социализм. Социалистические газеты кишели этими писателишками, представителями искусства для искусства, салонными анархистами, захватившими все дороги, ведущие к успеху. Они преграждали путь другим и заполняли своими декадентскими подделками под мысли своим Struggle for Life и борьбой за жизнь, Англ. Газеты, именовавшие себя рупором народа, они недовольствовались доходными местечками. Им требовалась слава. Нигде еще не воздвигали столько статуй, и с такой поспешностью никогда еще не раздавалось столько речей у подножия глиняных гениев. Пометки были во всех томах, но Владимир не стал сейчас их читать. Он был изумлен и ошарашен прочитанным. Как он раньше не заметил этих мест в романе. Но кто делал эти пометки? Камышев, а может и не он. Хотя какое это имеет значение? Он положил раскрытую книгу себе на грудь и прикрыл глаза, вспоминая откровенные и крепкие слова Камышева. Он сказал что-то о чечевичной похлебке. В связи с чем? Ах, да, Пчелкин. Такие продадут за чечевичную похлебку и свою совесть, и социалистический реализм. А, впрочем, какие идеалы у Пчелкина? Беспринципность. Вспомнился последний разговор с Пчелкиным. Ты говоришь, что их вера, деньги, энергично наступал Пчелкин на Машкова. Тогда непонятно, ради чего они проповедуют искусство, которое ты решительно называешь эстетским. Эстетство у нас не денежно, сам знаешь, и довольно хлопотно. Кругленькие крапистые глазки Николая Николаевича торжествовали. Он заранее подготовил этот, как ему казалось, каверзный вопрос и теперь с удовлетворением, словно капкан, набросил ею на Владимира. Он ожидал, что тот ответит. На международный капитал работают. Но Владимир сказал неожиданно совсем другое. Ты помнишь того американского осла, который хвостом писал картины? Живопись его мало отличалась от живописи некоторых эстетствующих снобов. Что ты этим хочешь сказать? Настороженно спросил Пчелкин. А то, что в таком искусстве совсем не трудно осла выдать за гения, а для Осипа Давыдовича именно это и важно. Искусство реализма он отвергает не потому, что принципиально не хочет писать так, а потому, что его единомышленники не могут так писать по причине отсутствия таланта. Не согласен, решительно замотал головой Пчелкин. Среди так называемых эстетов много одаренных людей. Теперь он к слову эстеты непременно прибавлял так называемые, а, в сущности, он просто-напросто трус, думалось теперь о Пчелкине. Испугался Осипа Давыдовича и его машины, которая может или раздавить, или вознести. Пчелкин предпочел второе, но какой ценой? Искусство не прощает ренегатство. Все это со временем скажется и на творчестве Пчелкина, непременно скажется. С кем поведешься, от того и наберешься. История знает немало таких примеров.